Благодарение Богу, дорогие радиослушатели, за то, что мы снова имеем возможность вникать в Слово Божье, которое является для нас светом и стезей в нашей духовной жизни. Продолжая изучать послание апостола Павла к Титу, мы снова и снова убеждаемся в ценности этого послания, так как оно говорит нам о прекрасных, возвышенных качествах служителя Божия. Изучая эти прекрасные характеристики, присущие обращенному человеку, мы не только на основании Слова Божия начинаем понимать сущность их, но и путь, посредством которого они приобретаются. О таковых качествах пресвитера, как страннолюбив, любящий добро, целомудрен, мы говорили в прошлых беседах. Сегодня с помощью Божьей затронем еще несколько аспектов христианского поведения. В стихе 8 читаем так. «Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Таковы характерные черты служителя Божия». Обратим наше внимание на два слова, а именно «справедлив» и «благочестив». Рассмотрим значение каждого из них в отдельности. Слово «справедлив» в оригинале «дикаос» относилось к тем личностям, исполняющим «дике», то есть обычаи, правила, особенно в исполнении по отношению к их богам и людям. Заметим также, что в Новом Завете этим словом, то есть «справедлив» или «праведный», назывались те, кто обратился к Господу, как и говорит в послании к римлянам апостол Павел 1:17, «праведный верою жив будет». Библия называет человека справедливым или праведным, если он живет благочестивой, правильной жизнью практически. Так Иосиф назван праведным мужем, Матфея 1:19, Корнилий, Деяния апостолов 10:22, Иоанн Креститель, Марка 6:20. Хотя слово «справедлив» говорит нам о правильном житии христианина, благочестивом хождении перед Богом, оно же, как было сказано выше, говорит нам о тех личностях, которые исполняют уставы, постановления правильно не только перед Богом, но и человеками. В оригинале слово «дике» было связано с прослушиванием судебного дела. И, может быть, именно с этой точки зрения мы будем рассматривать это слово, которое говорит нам не только о нашем правильном положении к Богу, но о нашем правильном хождении пред людьми, окружающим нас. Быть нелицеприятным в отношении к людям – это черта праведного человека, безукоризненно соблюдающего закон справедливости. А ведь об этом ясно напоминает нам апостол Яков в своем послании в главе 2. В своей жизни апостол Павел встречался с проблемами подобного рода. В первом послании к Коринфянам 6:5 он делает следующий вывод. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Рассудить – вот свойство праведного человека, вот истинное хождение в справедливости. И, конечно, апостол Павел желает видеть в служителе Божьем и также во всех верующих эту рассудительность, свойственную праведникам, о чем он и пишет в стихе 8 первой главы послания к Титу. В этом весьма нуждался Соломон. Ибо он в своей просьбе к Богу вопрошал так: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» 3 Царств, 3 глава, 9 стих. А читая книгу пророка Даниила, восхищаемся действиями отроков, которым Бог даровал знание и разумение. Даниила 1:17. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. И это знание и разумение было дано от Бога в 10 раз больше, по сравнению со знаниями тайноведцев и волхвов того времени. Откуда это пришло? Соломон отвечает на это так: «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум» притчи 2.6. И в результате этого он далее говорит: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя» стих 10 и 11. Благодарение Богу, что мы с вами, имея такое облако свидетелей, видим не только сущность этого слова, но и источник его. К этому источнику для приобретения мудрости, ведущей к рассудительности, направляет нас Иаков. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Справедливость связана с рассудительностью, а рассудительность с Божьей мудростью. Быть нелицеприятным пред людьми, безукоризненно соблюдая закон справедливости, таков путь праведного человека. Благочестие – это слово, следующее за словом «справедлив», говорит нам о многом. Во-первых, его значение в оригинале говорит о качестве, которое присуще тем, чей взор прикован Божьей благодати и истине. Во-вторых, оно говорит о правильном отношении человека с Богом. И в-третьих, слово «благочестие» имеет самую близкую связь с практической праведностью, о чем свидетельствуют стихи 24, 4 главы послания к Ефесянам. Быть чистыми от зла, исполнять волю Божью, в этом смысле и упоминается слово «благочестив» в послании к Титу, 1 глава 8 стих, и в первом послании к Тимофею, 2 глава 8 стих. О духовной чистоте Господа Иисуса Христа, с которого мы должны брать пример, сказано следующее. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. К Евреям 7 глава 26 стих. Благочестив тот, кто есть отделенный от грешников. И это не значит, что он не живет среди грешников, но значит, что он не участвует в их беззакониях и грехах. Благочестие ведет нас к отделению, но не к изоляции от мира. Ибо Господь Иисус Христос общался с мытарями и грешниками и даже ел вместе с ними. Матфея 9 глава с 9 по 12 стих. Возможно, вы возразите мне: Иисусу Христу, как Сыну Божию, это было возможно, ибо Он совершенство. А как человеку, в этом страшном развращенном мире, испытывающему искушение не только извне от дьявола, но и изнутри, голос плоти, можно ли такое? Не будем гадать. Лучше прочитаем ту характеристику о апостоле Павле, данную в первом послании к Фессалоникийцам, 2 глава и 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Оказывается, апостол Павел мог жить благочестивой жизнью. Многим кажется, что их благочестие зависит от окружающей среды. А так как среда неподходящая, то они заточают себя в монастырь или ищут другие способы, чтобы, избавившись от неблагоприятной среды, попасть в более благоприятную, для того, чтобы жить благочестивой жизнью. Может, они правы, а может и нет. В пределах Македонии апостол жил благочестивой жизнью, о чем он и говорит в предыдущем стихе. Но не забудьте, что именно здесь ему пришлось много выстрадать, о чем читаем в Деяниях апостолов 16 и 17 глава. В послании к Титу и в первом послании к Тимофею апостол снова и снова напоминает о благочестии, которое является необходимым качеством верующего. Но как этого добиться? В послании к Ефесянам, 4 глава и 20 стих, апостол говорит, каким способом можно облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святой истины. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе. Ключевым словом в этих стихах есть слово «научиться», научиться у Господа Иисуса Христа. Он для нас является примером святости, благочестия, чистоты. И нам нужно учиться у ног Господа для того, чтобы исполнить слова Господа Иисуса Христа. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». От Матфея, 5 глава, 16 стих. Аминь.